Ее отец был профессором Казанского университета. Он читал курс истории и права. Это был крупный и почтенный представитель старой интеллигенции, которая послужила революции ступенькой, но революция скоро перешагнула через нее, разбила и толкнула навстречу самой злобной реакции. Она металась, как стрелка компаса, который сошел с ума и в течение нескольких недель перескочил от Керенского к Деникину, от социалистов-революционеров к постыдному сговору с белой контрреволюцией. У нее не было времени передохнуть и одуматься. Ураган ослепил ее, она потеряла голову от страха и злобы, и внезапно с изумлением увидела, что находится среди тех, кого всегда презирала, на кого смотрела, как на грязь, приставшую к подошвам. Она почувствовала себя бесчищенной, но было поздно. Вырваться она уж не могла, она была припаяна кровью, даже язык у нее был привязан. Не оставалось иного выхода, кроме как опуститься на дно, чтобы больше ничего не видеть и не слышать, чтобы умереть. Фёдору Волкову посчастливилось. Он умер в самом начале своего крестного пути. Распятие существует не для одних только праведников. Рядом с Христом было распято двое заблудших. Его поймали при попытке к бегству. Он дал себя расстрелять, не проронив ни слова, ничего не простив ни друзьям, ни врагам, ни самому себе, стиснув зубы и проклиная мир. Наконец-то ночь. Был еще младший брат, мальчик лет 14-15. Он обожал Асю, Анастасию. Делился с ней мечтами о любви и творчестве. По первому зову трубы он ушел с компанией почти безоружных гимназистов, таких же безумцев, как и он, воевать с большевиками. Все эти мальчики были перебиты. Ася осталась одна на дорогах бегства. Каждая остановка была отмечена для нее муками и позором. Не однажды приходилось ей стрелять, и она рисковала поплатиться жизнью, всякий раз, как безумный бег останавливался. Но неистовое желание жить, свойственное каждому молодому существу, лихорадочное возбуждение, которое она поддерживает в мозгу, застилали ей глаза красной пеленой и вонзали шпоры в бока. Она это знала, она этого хотела, она задыхалась от отвращения и презрения к самой себе. И так как надо было чем-то питаться, чтобы жить, она питалась презрением. Ей удалось, наконец, добраться до прибежища на западе, до песчаного берега среди скал, Парижа. На этом шумном берегу виновники кораблекрушения воровали у пострадавших последние обломки. Крабы, выброшенные океаном, попадали в одну корзину и пожирали друг друга. В Париже Ася отошла в сторонку. При первом же соприкосновении с эмигрантами, которые расположились здесь с лагерем с самого начала революции, Ася почувствовала холод и замкнулась. Они были еще более чужды, чем сама чужбина. Они утратили связь с жизнью. Они уже ровно ничего не понимали. Они продолжали разглагольствовать, спорить, приказывать, не замечая того, что они мертвы. При встрече с ними Ася каждый раз с омерзением отшатывалась. Они мертвецы. Мертвецы, как они этого не чувствуют? Но они не чувствовали. Бились в судорогах безнадежного отчаяния. Они выли, они взывали к Богу, к черту, к царю, к смерти. Они желали смерти своих близких, смерти своих врагов, смерти всего человечества. Если Европа, если мир не хотят их спасти, пусть Европа и мир погибнут вместе с ними. Кровавое безумие овладело этими мозгами, погруженными в бред мистики и в бред алкоголя. Ася удирала от них, она ненавидела их болтовню, их исступление, их пустоту. Она ненавидела все, что напоминало ей прошлое, и удирала. Она утопала в одиночестве, как в бездонной пучине. В большом городе одиночество особенно страшно. Этот город не более понимал русских, которым дал приют, чем русские, да она сама понимала его. Они жили в этом городе и презирали его. Ася держалась в стороне от живых. Она чувствовала, что принадлежит к затонувшему миру. Но погибнуть она не могла. Она была создана из материала, не поддающегося разрушению. Меняться может лишь форма. Как существа подводного царства приспосабливаются ко всякому давлению, так она могла видеть без глаз и дышать без легких. Ничто не могло бы заставить ее уйти раньше времени, даже ее собственная воля. 2 года просуществовала она в почти полном одиночестве. без средств на случайные и непостижимые заработки.